В Белозерье тем часом Веледа с Емелем воротились из странствий дальних по мирам тонким, да снова очутились в обветшалой хижине на краю обрыва пред морем-океаном. Открыв глаза, юноша первым делом нащупал посох лунный. Тот имел в яви несколько иную форму, походил на клюку старца и стал меньшего размера, нежели был прежде, когда сам Аркон им распоряжался. Начертаны были руны по обеим сторонам древка, и силу необычайную ощущал Емель при каждом его прикосновении. Веледа поняла тут же, что неладное творится на Буяне, и оба немедля туда направились. Благо, посох знал свое дело, во мгновение единое очутились оба подле терема позолоченного. Поняла дева, что гости незваные хозяйничали в ее отсутствии. Взмахнула рукой, ограда, что уры установили вокруг дома, тут же обернулась грудой железа. Получил плату за работу ремесленников, да за помощь свою заор, да все ж не радовало его злато, и каменья не радовали. Отправил он старика коротко стриженного и двух уров верных отвести сокровища в свое княжество, да надежно спрятать. Сам же возжелал встретиться с Алианом и место назначил в тереме золоченом. Да также поведал, что более не должен ему ничего князь Буянский, лишь взглянуть одним глазком желает Ур на деву, что в тереме золоченом обитает. Знал он, что нынче уж вернулась хозяюшка, обещал прийти один и отозвал свое войско, до дому ворочаться. Алиан уже сказал приходить одному. Был владыка Буянский не из робкого десятка, да и самого его любопытство разбирало, что за дева така в тереме золоченом, и чуял он, словно судьба его вершится. Веледа, собрав вместе то, что осталось от железных оград, сотворила трех воинов. Не ели те витязи и не спали, а беречь приставлены были своего хозяина. Не увидать их глазом простым. Сокрыты были образы от взоров посторонних, могли с легкостью сквозь стену пройти, хоть и были все из железа. Емель в очередной раз подивился способностям своей невольной спутницы. На втором этаже, усевшись в удобное ложе у края окна, юноша велел посоху сокрыть его так, чтобы ни люди живые, ни духи не могли узреть. Знала Веледа точно, что оба, Ур и Алиан, князь Буянский, придут в назначенный час. Емеля же не касалась эта встреча. Пусть сидит в стороне, да подсобит буянскому правителю, коль что не так. Во земле князя Желтого, Эдана, села супруга его, времени зря не теряла. Строительство шло полным ходом, не жалелись ни злата, ни каменья. Мастеровые строили хоромы для всех жителей без исключения. Велий с Ирией поручились, мол, приглядят за ходом восстановления. Не скрывая радости, села с превеликим удовольствием помогала народу, и это нельзя было не почувствовать. Притомившись за день, решила дева отправиться на покой. Уединившись в небольших палатах, что были выделены для ее проживания, улеглась да закрыла очи, и сон видит. Рот лунный зовет ее к себе. Слыхала о том прежде, да никогда не видала. Вот за мгновение очутилась на луне, что луною называется. Глядь, а перед ней Перун стоит, да широко улыбается. Гости пришли в назначенный час, и железные воины были готовы остановить их в любой момент. Но Веледа наказала им впустить обоих князей. Алиан зашел легкой поступью и, увидав деву, несколько огорчиться. Не была она той самой из снов, которую видел он, и пророчество старика Седобородова немного пугало его. Заор, словно птица, влетел в окно, помогали ему в том сапоги диковинные. Были сработаны они ладно, и всяк, кто не надень их, тому впору приходились, да могли поднять высоко в небо, но все ж за темные не летали. На столе стояла посуда, чарки, в которых, как и водилось в этом доме, был налит отвар из душистых трав. Чарки было две. Поприветствовав гостей, дева попросила их присесть на удобные ложа. Как-то странно и скованно вел себя урский владыка, словно не понимал, что происходит. Было то из-за железных воинов. Смастерила их Веледа таким образом, что подавляли они злобу и ненависть в любом живом существе, которое проникало в терем. Посему князь Урский находился в замешательстве, будто забыл, зачем пришел. Не было злобы и ненависти во взорах Алиана, но все же было удивление. Предложив гостям ароматный напиток, хозяйка, улыбнувшись, немного вознеслась в воздухе, словно были на ней те самые заоровые сапоги. Поглядев, как допивают остатки отвара гости, взмахнула дева левой рукой, а из рукава вышел сладкий дымок, словно пряную свечу кто зажег. Проникал он постепенно в ноздри двоих гостей, и через несколько мгновений оба, приоткрыв рот, начали выпускать разноцветные полымя, словно драконы какие. Полымя сплелось меж собой в причудливый венок, и немыслимый тот узор головной сам собой водрузился на голову Веледы. Видел все это Емель, закрытый от глаз гостей, удивлялся немного, да все ж виду не подавал. Посидев еще чуть-чуть, двое начали зевать, и постепенно обоих сморил сон. Два воина железных тут же подоспели и по велению девы окутали тела обоих витязей плотной тканью, да водрузив себе на спину, вылетели в окно, словно птицы. Тут приоткрылась завеса, глазу невидимая, и Емель удивленно взглянул на хозяйку дома. Та, зная его замешательство, неторопливо начала свой рассказ. Рассмотрел Перун гостью, оглядел со всех сторон, да поведал, что, минуя Навь, в мир праве была приглашена-то. Здесь, на Луне, что Луною называется, когда-то придет время, и ей пребывать. А покуда в Амирград Земле дел не в проворот, придется исполнить просьбу рода лунного Деви. Рассказал также, что не родна дочь она купцу из земель торговых, похищена была разбойничками в младенчестве, да во земли дальние отправлена не по своей воле. Мать и отец ее живы, да проживают в стране светлых асов. Будет им радость великая увидеть дитя свое, не имеют больше они чад. Укоряли себя за то, что ее не сберегли дюжи, вот и не стали заводить детей. Искренне обрадовалась села всему сказанному, да вопрос задать хотела. А Перун уж и ответ знает до того, как мысль в голове продумала. Ответил он ей, что ждет ее любовь на острове Буяне. Будут жить-поживать в добром здравии они с супругом, время короткое. Да не стоит печалиться разлуки, поможет та всем жителям Мирград-Земли. Посему наперед надо пойти, да родителям поклониться. И вскоре все само собой сложится, и дорога лежит ей на остров Набуян. Сказал те слова Перун, да вмиг растаял. Постепенно приходя в себя, Емель слышал, словно издалека, голос Веледы. «Забрала я силушку великую князей двоих, Буянского и Урского, а кое они и сами не ведали, а лишь догадывались. Остановила тем самым действом я беду великую, но лишь на время. Повернутся уры, да грянет буря, но будет то не скоро. Меж тем начнут они, как и говорил Семаргл в его книге, войну тайную. Будет всяк человек на Мирград-Земле ворогом ихним. Да нынче есть у нас время еще до поры, когда горюшка придет в места эти. Отправляйся-ка ты на Белое озеро, да в мир Нави тебе путь лежит. Повстречаешь там деву длиннокосую, вернешь ей цветок, что посох твой хранит, дабы могла она передать правление тамошним княжествам, новому владыке. Повернется с тобой она на Мирград-Землю, будет тебе женой верной. А когда придут времена лихие, убережет страну арийскую супруга твоя, сокрыв ее в мире Нави. Ступай же, поторопись, да исполни предназначение свое. Мне пора теперь кое с кем повидаться. Будет рад род лунный меня встретить. Есть нам о чем потолковать. Затянется длинная беседа. Ты же ворочайся на Буян. Во терем золоченый. Будешь жить-поживать здесь, да людей добрых лечить, сказала эта хозяйка, и с дуновением ветра растаял образ ее, словно дым. Немного посидев и поразмыслив над всем сказанным, юноша велел посоху отнести его в Белозерье. Открыл очи Алиан, лежа на своем ложе. Не помнил он ничего, что произошло до вечера. Знал лишь, что отплатил князю Урскому за все его труды, и нынче пир велел закатить во славу мастеровым и строителям искусным, что град стольный на Буяне отстроили сызнова. Позвал туда всех людей добрых из земель ирийских, да из княжества Желтого. Так и пришла весь сели в дорогу собираться. Знала уж обо всем-то, не ведала все ж, кто ее избранник. Заор очнулся в одной из птиц огненных, что в темном небе, развесив крылья, над Мирград землей парила. Никак не мог припомнить он вчерашнего дня и как назад воротился. Посидев немного, прикинув, вспомнил про златое каменье, что со стариком домой отправил. Велел всем в родные края отправляться. Так незваные гости, сами того не подозревая, были изгнаны девой из терема золоченого. Воины железные повернулись назад на Буян, дабы следить, чтобы не пробрался никто в хоромы в отсутствии хозяина. Емелюш на Белом озере очутился. Вдоль расхаживать стал доискать то место, где прежде в Мирнаве врата ему открылись. Альмира уж встречала гостя подле врат его ожидаючи. Емель шагнул без страха на сей раз, словно в давно знакомое место. Мирнави раскрылся пред ним своим великолепием. Ощутил себя юноша другим человеком тогда. Посох, что держал он в правой руке, был ему надежной защитой от любых неприятностей, что могли подстерегать как во Мирград-Земле, так и в прочих мирах. Сам же посох выглядел по-другому, словно облачился в красивый наряд. Украшали его каменья самоцветные, и златом был весь отделан. Дева длиннокосая поклонилась гостю, затем протянула ему руку. Емель почувствовал странное, ощутив себя единым целым с Альмирой. Память закружила водоворот событий, что произошли в недавнем прошлом. В один миг достало легко и спокойно на душе, будто вернулся домой после долгого отсутствия. Дева улыбнулась, едва заметно приподнимая уголки рта, и вместе они зашагали, направляясь к холму в поисках птицы, что должна была бросить цветок, избрав нового правителя. Тут, словно подчиняясь чему-то колдовству, посох сбросил с себя отделанную золотом кожу, и та превратилась в цветок, коей был нужен для наречения нового избранника. Альмира подняла цветок. Забравшись на холм, вытянула руку, и птица, прокричав что-то в небе, спарировала умело, зацепив клювом золотой стебель. Стояли толпы народу в ожидании, протягивая руки к небу, надеясь стать избранными. Дева длиннокосая прошептала Емелю на ухо: «Нам пора». Оба тут же очутились перед вратами, что вели обратно в Белозерье. На Буяне тем часом шел пир. Радовались жители острова тому, что все жилища отстроены мастеровыми в срок, и каждый имел крышу над головой. Прочие гости из земель разных разделяли веселье, празднуя вместе. Всюду была слышна музыка. Объявил Алиан, что всем, кто пожелает остаться на острове Буяне, выделит он место, чтобы жить да трудиться. И будь то человек из желтого племени, али из других земель, всяк в государстве будет рад ему. Несколько семей из племени Желтого пожелали тут же остаться. Веселье и смех заполняли княжеский двор. На столах, как и водится, были разложены яства. Блюда из земель разных были предоставлены гостям на любой вкус. Мог всяк пришедший жажду и голод утолить. За одним из множества столов сидячи, села потихоньку пила нектар, сделанный из лепестков ароматных цветов, которые произрастали на ради луне. Жидкая и словно студень, вязкая варево источала необычайно тонкие запахи и отличалась изумительным вкусом. Всяк, испивший чарку того отвара, мог весь день сытым ходить, легкость и силу в теле ощущая. Проходя меж столов своих гостей, Алиан, забыв о всякой осторожности, обнимал людей и кланялся седобородым старцам и мудрецам из разных мест на Мирград-Земле. Тут один старик из племени Желтого дурное задумал, спрятав за спиной прозрачного огня орудие несокрушимое, что завозили купцы из мест дальних, да вымельнивали на злато и каменье. Никто ровным счетом ничего не заметил, лишь от взоров вселы не мог ускользнуть коварный замысел старца. А меж тем князь Буянский уж приближался к своей неминуемой гибели. Словно пробудившись от сна крепкого, чувствовал себя Заор. Да вроде и не спал он, и в дреме не пребывал, а все ж ощущал наваждение, которое пеленой слетело с его глаз. по прибытию во хоромы княжеские, первым делом велел позвать к себе старца коротко остриженного. Явился тот незамедля. Доложил владыке, что златые каменья спрятал он в надежном месте, о коем даже двое уров верных не ведали, так как отпустил он их прежде. Полюбопытствовал старик, что, мол, дальше князю угодно делать, не тянет ли на Мирград землю повстречать деву. Но не помнил ни о чем Заор, словно кто взял его сознание и укрыл завесой глазу невидимой. Поглядев на старика, князь Урский велел издать такой указ. Время шло стремительно быстро, пронося события мимо, а единовластный владыка так и не обзавелся потомством. Пожелал он созвать красавиц из земель разных, и та, что любо ему придется, станет княгиней и владычицей наравне с Заором. Подивился старец, коротко остриженный, речам господина своего. Да быть может, так оно лучше для всех. Записал все сказанное слово в слово, да кликнул служку, чтоб тот разослал весточки во все уголки владений урских. Емель с Альмирой в те поры уж прошли сквозь врата и очутились в Белозерии. Смотрел юноша на деву длиннокосую, да все никак не мог налюбоваться. Была она еще краше в яве. Времени не было долгого в стране Арии оставаться, и посему, оба ухватившись за посох, очутились вмиг единый на острове Буяне, на причале подле золотых фигур Вселы и Ерема. На секунду Альмира почувствовала, будто кто-то говорит с ней, да не ошиблась. Оба изваяния твердили в один голос, что спешить путникам дюже надо на пир, да чтоб быть беде, коли не поспеют срок. На пиру в тот миг старик, что лихое замыслил, уж занес руку свою до лезвия, глазу невидимое. Орудие убийства потянулось к князю Алиану. Забыв про осторожность, села, опрокинув стол дубовый, бросилась, крича, чтоб упредить об опасности владыку Буянского. Да не поспела. Обернувшись, князь увидел лишь глаза девы и тотчас запылало чувство в его груди пожаром. Лезвие, никем прочим не замеченное, уж почти коснулось его плоти, как вдруг злоумышленник замер, скорчившись в гримасе древка лунного посоха, уперлась ему прямо в горло, сковав того по рукам и ногам. Одежды Алиана были прожжены насквозь неотвратимым орудием, и лишь царапина выступила под левой лопаткой. Запекшаяся кровь на спине мало отревожила князя. Тут же подоспели стражники, схватив неудачливого покусителя, который не мог ушевелить ни рукой, ни ногой. Гости продолжали веселиться. Емель нашел взглядом свою путницу, та танцевала вместе с группой веселых людей. Алиан все не мог оторвать свой взор от Селы. Он протянул ей руку, да помог подняться. Та молча обняла его, да головой прижалась к могучей груди. Тут, окинув взглядом всех, князь заметил Емеля и склонил голову, выражая знак благодарности за его спасение. Взяв за руку свою неожиданную избранницу, Алиан направился в сторону большого помоста, на котором стоял княжеский стол. И немедля объявил всем гостям, что быть свадьбе вскоре. Дева подняла правую руку вверх, соглашаясь с решением и полностью поддерживая его. Емель, лишь подумав об Альмире, в тот же миг почувствовал ее тепло. Могла видеть мысли та, словно то была книга открытая. И двое, взявшись за древко посоха, вскоре очутились подле терема золоченого, в отдалении от торжества. Отворив врата, впустили слуги Заора восторженную толпу уров. Собралась знать со всех уголков его владений. Привезли уры, что имели вес в его государстве, дочерей своих за князя сватать. Яства были поданы всем. Много красавиц пришло на то званое веселье. Понаблюдав немного скрытно за всеми ими, вышел князь к своим подданным. Тут старик, коротко остриженный, шепнул Заору на ухо, чтоб по одной проходили подле него девы. И тут началось. Расталкивая друг друга, урские красавицы старались вырваться вперед, забыв про хорошие манеры. Ведь шутка ли дело, княгиней каждая из них стать мечтала. Тут, окрикнув толпу, встал урский владыка, и это усмирило всех. Напряженные красавицы начали проходить одна за одной, задерживаясь лишь на несколько мгновений, чтоб Заор мог их разглядеть, как и посоветовал старец. Вот уж две сотни их прошло. Притомился изрядно князь, да велел всем покинуть огромную залу. Возжелал, когда все ушли, старик коротко остриженный слово сказать, да поведал Заору, мол, надобно искать ему невесту из простых, а не из знатных, дабы та, не возгордившись, могла быть ему опорой. Поразмыслив немного, князь согласился со словами своего наставника. Решено было отправиться на следующий день в путь-дорогу. Едва переступив порог терема Золоченого, Альмира начала приводить все в порядок. Время длинное пустовало это место, да еще и уры понаставили всяких вещиц диковинных, что были в обиходе для Емеля с его супругой просто бесполезным. Оглядевшись вокруг, дева длиннокосая сама переставила всю утварь в доме, да так проворно, словно сотня людей трудилась. Проведя ночь на новом месте, Емель решил поутру разослать весть, чтоб вся, кто желает, как во времена давние, может нынче прийти в терем, коли надобно, ежели хворь какая покоя не дает, а ли тоскливо на душе. Слыхивали люди в былинах о тереме том, да быльем все поросло, а нынче было в диковинку народу это. К вечеру того ж дня уж длинной двереницей выстроился люд к новоиспеченному хозяину терема. Алиан, князь Буянский, оповестил своих спасителей о скорой свадьбе с Селой, да просил быть почетными гостями. Те любезно согласились. Вот и был назначен день торжества. Радость, казалось, переполняла сердца людские, и ничто не предвещало беды. Лишь Ирия и Велий были настороже. Знали они, что вернутся вскоре уры, а посему готовились к войне. Только старик да Заор отправились в путешествие. Отослав всех слуг да охрану подалее, забрались в малую колесницу огненную, да по совету старика приоделся князь в неприметного, средней руки купца. Так будет сподручнее найти спутницу себе, нежели во княжеских одеждах. Долго ли, коротко ли, посетив земли дальние и ближние, одним днем светлым очутились двое на землюшке, где во времена давние проживал Марий с супругой своей Мизидой, прячась от жестокости Шена и его сподвижников. Много воды утекло с тех пор. Народ, что с острова Малого привезен был, все пребывал там, как прежде, хотя и были те, что назад воротились. Проходя по рядам базара огромного, заприметил Заор, в одной лавке торговец выложил письмена древние. Нежданно, негаданно, что-то притянуло внимание урского повелителя, и тот шагнул разузнать, сколько просит хозяин лавки за скарб его никчемный. Осмотрев взглядом внимательным, старец коротко остриженный подсказал князю, что то, что в лавке продается, цены не имеет. Да коли прочесть и понять все, любой ур мудрее мудреца станет. Была то книга железная, коей пропал интерес нынче. Беглым взглядом окинув лавку, Заор швырнул купцу кошель, полный злата. Подивился торговец, да параболепский поклон отвесил, предлагая князю взять все, что тот пожелает. Заор взглянул на старика, и тот начал бережно собирать раздробленные пластины книги. А когда упрятал все в сумму, заметил, что взгляд князя остановился на одной из харчевень. Пришло время славно отобедать, и оба направились в ближайшее заведение, ведомые запахом свежеприготовленной острой пищи. В Арконе в те поры держала слово Ирия пред советом правителей. Знала она из книги Семаргла, что грядет война тайная, война длинная с урским племенем, да что, обхитрив Заора, Веледа лишь на время отсрочила ее. Мудрые мужи слушали ее речи и с пониманием кивали то и дело, словно соглашались. Велий, воевода, придерживался таких же взглядов. Необходимо было уберечь Мирград-землю от напраслины и изменить предсказания Семаргла. Присутствовали на собрании также десяток мудрецов из Белозерья. Один из них, седой старец, попросил слова, все умолкли. Был тот житель страны Арии настолько стар, что никто не знал, сколько ему точно лет, да и имя его было неизвестно. Поведал старец, что можно изменить предсказанное, предначертанное, да все ж не миновать напасти. Велика была сила книги Семаргла, и посему, предприняв что-либо, получилось бы передвинуть события лишь на сотню-другую лет. Все присутствующие с пониманием отнеслись к сказанному. Велий все ж был сторонник перемен, да придумал вот что. Дать отпор неприятелю надобно вскоре, а для жителей, что в будущности проживать станут, оставить наставление, как уберечь от напасти Мирград-землю и народы, что на ней проживают. Было мудро решение Велия, Воеводу поддержали все сидящие в зале. Лишь седой старец остался стоять на своем, но никто уж не хотел его слушать. А меж тем знал он многое. Решение было принято, и стали уры обходить стороной Миргород-землю.